Однако, как у Ксандра нехорошо, а приживалкой жить не стоит. Злоупотреблять расположением купца нельзя. Пора честь знать. Я обратился к Александру с просьбой посодействовать. С жильем помочь. Избу купить хочешь или на постой определяться будешь? Ну, для начала на постой. Найду. Сегодня же и решим. Поживи, присмотрись. Понравится тебе город, глядишь, и останешься насовсем. Да чего наперед загадывать? Время покажет. И то верно. Александр уехал и буквально через час заявился снова. Пошли жилье смотреть. Изба оказалась неплохой, комната просторной, дверь замыкалась, окно выходило во двор. Да оно, может, и лучше так. Приятнее на зелень огородную глядеть, чем на забор, что к улице выходит. Далековато от центра, правда, зато дешево, за проживание обед рубль в месяц. На постоялом дворе дороже выйдет. Хозяйка, бодренькая старушка Ефросинья, приветливая. Располагайся, барин, мне не так скучно будет, опять же заработок. Я отдал авансом рубль. Не приведет меня Александр к мошеннице. Человек он порядочный. Вообще мне с людьми здесь, в средневековой России, везло. Были враги, разбойники, но их сразу видно было. Никто не маскировался. Большинство все-таки порядочные. Стержень у людей таких чувствовался. По вере и правде жили. Моральный климат другой, не то что в мое время. Теперь главный вопрос. Заработок искать, дело наладить. В нем купец мне не помощник, не тот профиль. Для начала я решил познакомиться с самим городом. Все-таки я был в нем впервые. Старинный Владимир, бывший столицей русского княжества, при многих князьях, тянулся вдоль Клязьмы и стоял на трех холмах. Практически единственная длинная улица, Большая Московская, переходила в Дворянскую и тянулась параллельно Клязьме. Почти все церкви и монастыри располагались именно на ней. Обнесенный крепостной стеной, город имел несколько ворот, но двое из них меня просто поразили своей красотой — золотые и серебряные. Я долго, почти как современный турист, ходил вокруг золотых ворот. Золота на них не было, но три полосы меди, опоясавшие ворота, были позолочены и под лучами солнца сияли, как золотые. Я перекрестился на возвышавшиеся над куполами кресты надвратной церкви и пошел по улице. Была она шире иных московских. Однако большинство домов были деревянные. Множество маленьких улиц пересекали центральную и упирались своими концами в городские стены. Храмы, церкви и монастыри завораживали величием. Незыблемая мощь, традиционно русская архитектура вселяли надежду на вечность Седой Руси, твердыню ее православной христовой веры. Крепостные стены, выщербленные местами высоко над головой, как боевые шрамы, свидетельствовали о былых жестоких штурмах города. В общем, за полдня я обошел почти весь город, и ноги сбил изрядно. Решил покушать в трактире, познакомиться со здешней кухней. Подкрепился, выпил винца дрянного, кисловатого. Не иначе трактирщик водой разводит. И, сидячи за столом, услышал интересный разговор. Рядом сидели трое служивого вида, похожие подьячие или писари городской управы. Дочка-то у наместника болеет. Уж что только матушка ее не делала, лекарей лучших звала, травников даже. Проси, господи, знахарей или колдунов. Второй засмеялся. То-то наместник злой ходит. Как появится в управе, то подзатыльник даст, то переписывать грамотки заново поставить. Дальше разговор пошел о челобитных, и мне стало неинтересно. Похоже, работа сама шла ко мне в руки. Интересно, чем таким хворает дочь наместника? Разузнать бы. А то получится неладно. Заявлюсь к наместнику, а сам сделать ничего не могу. Мало позора будет на мою голову. Так еще и с города выгонят, батагами побив. А попрошу-ка я разузнать о недуге дочери наместника Александра. Он местный, связи есть, у него быстрее получится. Решив так, я направился к дому купца. На мое счастье, он оказался дома. После взаимных приветствий мы выпили по кубку вина, не в пример вину трактирщика, довольно неплохого. Потом Александр спросил: «С чем пожаловал?» «Нужда привела». «У тебя денег полмешка, а ты про нужду». «Да я не о деньгах». «Невзначай, сам того не желая, услышал разговор в трактире о том, что дочь наместника больна». «Так-ка новость. О том полгорода знают». «Чем больна?» «Вот уж не знаю», — развел руками купец. «Знаю только, лекари известные ее пользовали, да только без толку. Высек их саморучно, наместник, за бестолковость. Крут он у нас. 3 года, как государем поставлен на город. Раньше, говорят, воеводой был, оттого и подчинения требует беспрекословного. А еще слыхал, при кромешниках в опале он был, с семьей в селе Захудалом на северах проедался. Демьяном Акинфеичем звать. Ты нечто к нему собрался?» «Попробую. А где его найти?» «Известно где. Дома или в управе. Только не допустят к телу. Домой только близких или родню слуги пускают. А в управе сначала к писарю или столоначальнику попасть надо. Потом, коли дело важное, к подьячему, затем к дьяку. Ну, а если без самого, никак. Но уж только тогда». «Да, не проще, чем в ЖЭКе. А это что такое?» «Не бери в голову, пустое. Дом-то его где?» «А где ему быть? На Ивановской? Там всяк покажет». «Ну, спасибо, выручил». «Все же идти решил». «Наведаюсь». «Ну, смотри, я тебя предупреждал». Мы тепло попрощались, и я направился к своему жилью. Хозяйка всплеснула руками. «Да где ж ты ходишь, родимый? Уже обед твой простыл. Договаривались же с обедом, постой». «Извини, хозяйка, обед я по-любому съем. Кушал уж давненько». Хозяйка усадила за стол, расторопно накрыла. Готовила она неплохо. Но зелени, специй маловато. Как-то пресно здесь готовят. Это я еще в трапезной приметил. В супе домашняя лапша да морковь. Ни петрушки тебе, ни укропчика, ни корешочка хрена. Ну, хотя, конечно, зима на дворе. Но сохраняли же как-то хозяйки в других местах зелень до самой весны. От обедов я снял сапоги и улегся в постель. Хорошо. От печки теплом тянет, за окном ветер холодный свистит, в трубе завывает. Плохо в такую погоду путнику, холодно, снегом дорогу переметает, а то и вовсе заносит. Заблудишься — быть беде. Я размышлял, как мне попасть в дом наместника. Слуги могут и вовсе сразу в зашей выгнать. Хозяин и не узнает, что лекарь приходил. А вот как. Я аж приподнялся в постели от осенившей меня мысли. Он же из управы как домой добирается? Коли воевода бывший, то наверняка верхом, не в санях крытых, прозываемых кибиткой. Пешком ходить не по чину, уважения должного не будет. Только и делов, что подождать неподалеку от ворот его возвращения со службы. Так и сделал. Дом наместника нашел быстро. Прохожие показали. Правда, один из них, приняв меня за просителя, посоветовал: Не ходи домой, слушать не будет. Слуги побьют, да вытолкают в зашей. Я встал наискосок от ворот, по левую руку от Большой Московской. А ту правой дорога сюда одна, и воевода мимо не проедет. Ждать пришлось долго, и когда уже начало сереть, в преддверии скорого наступления ночи, появился наместник. Впереди, наконец, скакал с факелом воин. За ним наместник, и замыкал кавалькаду еще один воин с факелом. Все были при саблях. Промелькнуло опасение. Брошусь к воеводе, примут за лазутчика какого, да снесут башку, не разбираясь. Всадники остановились у дома, и воин с факелом плетью постучал в ворота. Самое время действовать, а то откроют ворота, въедет кавалькада. Прощай, день бесполезного ожидания на морозе. Я бросился к воеводе. Второй воин насторожился, положил руку на рукоять сабли. «Демьян Акинфич, не вели казнить, вели слово молвить». Воин сзади убрал руку с сабли, зато приготовился пустить в ход плеть. «Кто таков будешь? Почему ко мне домой?» «Лекарь я, о горе твоем прознал, помочь хочу». Воевода помолчал немного. «Назовись». «Кожин, Юрий». «Не слыхал про такого. Не местный, что ли?» «Из Пскова». «А вот что, сейчас поздно уже. Приходи завтра, после заутренней. Я слугам накажу, пропустят. Но смотри мне», — грозно изрек наместник. «Сам вызвался помочь, сам и отвечать будешь». А помогу, коли видно будет. Воевода и воины въехали в открывшиеся ворота, а я с легким сердцем побежал к Ефросинье. Дела делами, а коню корм задать надо. Утром слегка перекусил, почистил как мог кафтан, надел тулуп и пошел к дому воеводы. Конечно, лучше бы не тулуп надеть, а шубу. Куда бы как представительней смотрелся, но не было у меня шубы. Дойдя до дома воеводы, постучал в ворота. Почти тут же распахнулась калитка, выглянул здоровенный бородатый мужик в суконном кафтане. Презрительно меня оглядел и процедил. — Чего тебе, лапотник? — Я лекарь. Воевода вчера говорил дочку посмотреть. — Ты лекарь? А ну, пшел прочь отсюда, пока плетей не получил. В подтверждении своих слов привратник показал плетку, семихвостку. Штука серьезная, на концах ремешков подшиты свинцовые шарики. Такая может и калекой оставить. Я развернулся и отправился во свояси. Нет, так и нет, как говорится, на нет и суда нет. Перебьемся как-нибудь. Раздосадованный, я вернулся домой в плохом настроении. На улице холодно, идти куда-то не хотелось. Я разделся и улегся в постель. Около полудня ворота постучали. Хозяйка оделась, пошла открывать, а я даже ухом не повел. Кто ко мне прийти может? Разве только Александр? Распахнулась дверь, в клубах морозного пара стояли хозяйка и служивый. «Ты, что ли, лекарь будешь?» Я встал с постели. «Я?» «Воевода прощения просит за оплошность слуги. Мне тебя сопроводить велел». «А как же ты меня нашел?» «Люди подсказали». Я начал одеваться, обдумывая, какие такие люди подсказать могли, когда кроме хозяйки и купца меня никто не знает. Собрался быстро, и мы вышли на морозную улицу. У ворот стоял всадник, держа в руках поводья двух оседланных лошадей. Ишь ты, как воеводу-то зацепило! В седле удержишься? Не впервой. Мы с посыльным вскочили в седло и с места рванули в галоп. Сытые кони несли резво, и через пару минут, распугивая редких прохожих, мы уже были у дома воеводы. Посыльный распахнул калитку, пропустил во двор. Я сделал несколько шагов и застыл от изумления. На бревне лежал обнаженный до пояса человек. Приглядевшись, я узнал привратника. Рядом стоял служивый и плеткой лупил, что есть мочи по спине. На коже вспухали багровые рубцы. «Иди, иди, не задерживайся! По заслугам привратник получает!» На мой взгляд, жестковато. А, впрочем, предупреждал же меня купец, что крутоват, суров и грозен воеволя. Едва мы с провожатым зашли в сени, как подскочил слуга, принял у меня с поклоном тулуп и попросил следовать за ним. Воин остался у входа в сенях. Поднявшись на второй этаж, слуга постучал в дверь. Дождавшись ответа, распахнул передо мной створку двери. Я вошел и огляделся. Комната большая, полы и стены в коврах. На кровати лежит девушка, рядом на стуле боярыня, в домашнем сарафане, без украшений, на голове кика. «Здравствуйте, я лекарь, звать Юрием». Боярыня оглядела меня с ног до головы, видимо, осталась увиденным довольна, потому как улыбнулась и попросила подойти. «Вот, кровиночка наша занедужила, уж почитай годик». Никто вылечить не может. Мы уж и травников приглашали, и лекарей. Даже батюшка наш заморского лекаря привозил за большие деньги. Только не помог никто. Боярыня опустила слезу. Я приступил к осмотру. — А сколько тебе лет? — 18. — Хм, выглядит она моложе. Телосложение правильное, да живот великоват. А при пальпации внизу живота опухоль прощупывается, довольно немаленьких размеров, с небольшой арбуз. Я начал расспрашивать девушку, что ее беспокоит, и возникло у меня подозрение на опухоль яичника. Эх, УЗИ бы сейчас, и все вопросы можно было бы снять. Замуж ей пора, да квелая она, кто же болящую возьмет? Сынок у нас, да вот доченька, здоровенькая росла, а как вошла в девичью пору, так и занедужила. Чем больше я слушал жалобы, тем больше у меня крепло убеждение, что девушка больна, по-женски. В свое время я просто направил бы ее к гинекологу и забыл про нее. А к кому ее здесь направишь, коли с высшим медицинским образованием я, почитай, один на всю Россию. Придется самому за гинекологию браться. Тем более, ступать поздно, сам вызвался. Да, сейчас бы книжки почитать медицинские, осветить в памяти топографическую анатомию и оперативную хирургию. Не занимался я этим разделом медицины, а после института уж сколько лет прошло. А память — штука интересная. Если не пользуешься знаниями, то мозг сбрасывает ненужную информацию в подсознание до поры. Это как в компьютере. Убрал файл, а он в корзине. Можно и назад вернуть на рабочий стол. Сейчас вместо институтов, академий, да университеты преподают на более высоком уровне, чем нам только все равно, приобретенный с годами опыт работы, сын ошибок трудных, не заменишь ничем. К тому же и студенты нынешние не отличаются усердием. Встречался я с ними, когда они на летнюю практику приходили. Зачеты за деньги сдают, по блату. Интересно, у операционного стола что такие скулапы делать будут? Ладно, это я отвлекся, наболело. Вот что, матушка-боярыня, девочке твоей операцию делать надо. Внутри у нее опухоль выросла. Какая такая операция? Слыхом не слыхивала. Я сейчас мужа позову, ему объяснишь, вдвоем решайте. Боярыня ушла и вскоре вернулась, но одна. пойдем со мной трапезничать, наш хозяин, там поговорите. Я пошел за боярыней. Трапезная была на первом этаже, рядом с кухней. Была она обширна, судя по столам и лавкам, человек 70 поместятся, не толкая друг друга локтями. В торце центрального стола восседал в гордом одиночестве воевода. Перед ним стояли серебряные блюда, кувшины и кубки с едою и напитками. Боярыня села от воеводы на почетное место, по левую руку. Я же остался стоять, только подошел поближе. «Ну, лекарь, сказывай». «У дочки твоей опухоль в животе. Надо живот резать и лишнее убирать». «Да ты в своем уме, Ли? Это же больно. Слабенькая она, не выдюжит». «Если не делать ничего, угаснет она в скорости. А коли Господь поможет, так после операции на поправку пойдет, расцветет, замуж выйдет, внуков вам нарожает». Воевода отшвырнул недоеденную куриную плоть, повернул голову к боярине. «Боязно за дочь, Епракся». «Ой, и не знаю, что и делать, на что решиться», — заголосила боярыня. Воевода хлопнул по столу ладонью. Решительно поднялся. «А дочь выживет?» «Душой кривить не буду. Надежды невелики, но без операций никаких». «Обрадовал ты меня, лекарь, нечего сказать». Угрюмо насупился воевода. «Но воевода не был бы таковым, коли не умел бы принимать решений при жестоких ударах судьбы». «А если делать, то когда?» «Завтра же и возьмусь. Чего тянуть?» «Правда. Как ни тяжело, надо попробовать. Сделаешь все, что можешь, способен на что. Выздоровеет дочь, золочу. Умрет, пеняй на себя. Сам назвался. Что от меня нужно?» «Воды теплой, холста беленого, мягкого по воле, и чтобы никто не мешал. Стол еще». «Завтра все будет. Еще?» «Тяжко ей будет после операции. Пригляд лекарский постоянно нужен, хотя бы на неделю». «Разумеется. Комнату рядом выделю, кормить тебя будут. Еще?» «Вроде все». «Не должно быть вроде». «Тогда все. До завтра, с Богом». Я вышел. В сенях слуга накинул на меня тулуп. В задумчивости я брел домой. Может, зря взялся за столь сложное дело. Конечно, по работе мне приходилось экстренно оперировать и гинекологических больных, особенно после аварий и катастроф. Но онкогинекология — совсем другая область со своей спецификой. Я глубоко вздохнул. К черту сомнения. В это время все равно никто лучше меня не знает и не сможет помочь, это уж точно. Ситуация просто такова. Не сделать — смерть. Сделать — какой-то шанс есть. Единственное, что я потеряю в случае неудачи, — моя собственная жизнь. Не простит мне воевода неудачи. И ладно, если просто повесит или голову снесет, так еще же и помучить может. Понятно, не сам свершит. Слуг у него полно, а время сейчас жестокое. Для палача кожу с живого содрать, как его носу поковырять. А посему надо очень стараться. Придя домой, я съел все, что приготовила на обед хозяйка. Вернулся аппетит. К вину не прикасался. Надо иметь голову трезвую и руки ловкие. Ближе к вечеру пошел домой к купцу сообщить, что завтра операция. После нее неделю у воеводы буду жить, и сомнительно, что меня в это время выпустят в город. Я, собственно, и пришел к Александру за тем, чтобы сказать, коли не вернусь через 10 дней или раньше, купец услышит про меня неладное, пусть коня моего себе заберет, а деньги сыну отправит в Псков, коли по пути будет. Александр заверил меня, что все выполнит в точности. Немного успокоенный, Я вернулся домой. Уснул быстро. Проснувшись утром, понял, что волнуюсь. Странно. Шведского короля оперировал, и то такого волнения не было. Старею, что ли? Добравшись до дома воеводы, я поздоровался с боярыней и дочкой наместника. Ее, кстати, звали Ксенией. Осмотрев стол, я подтянул его к окну. К моему удовольствию, в переплеты были вставлены стекла, а не слюда. Ярко светило солнце, отражаясь от снега, и в комнате было светло. Я попросил боярыню уйти. Та поджала губы и с неудовольствием вышла. Ксения разделась и улеглась на стол. Крепкие столы делали раньше. Не скрипнул, не шелохнулся. Знамо из дерева сделан, не из опилок. Я напоил Ксению настоем опия. Пока он медленно начинал действовать, вымыл руки и разложил инструменты. Пора. Я вытянул перед собой руки, не дрожат ли пальцы. Нет, нервы в порядке. Сделал первый разрез, а потом отключился от окружающего. Прошил сосуды кожи, клетчатки, расширил разрез. Передо мной открылась опухоль, большая, округлая, красно-сизого оттенка. Черт, как неловко! Нет удобного доступа к ножке опухоли. Вообще-то опухоль внушала некоторые надежды. Во-первых, подвижна, что является хорошим признаком, не проросла в окружающие органы. Во-вторых, ножка есть, через которую проходят сосуды, питающие опухоль. Их прошить и пересечь легче. В-третьих, опухоль овоидная, как яйцо, что чаще бывает при доброкачественных образованиях. Раковые опухоли быстро прорастают границы органа, где появились. Форма их неопределенная. Во все стороны растут, как кляксы. Внешне белесоватые. У меня по ходу операции медленно повышалось настроение. Все. Выделил опухоль, вытащил из живота, положил рядом с телом девушки. Осмотрел живот, нигде не кровит. Стало быть, пусть пока полежит так. Я переключился на опухоль, осмотрел ее снаружи, потом рассек ампутационным ножом и чуть не вскрикнул от радости. Внутри опухоли было сало, волосы, даже какие-то плотные фрагменты, напоминающие костные. Так это же тератома или дермоидная опухоль. Образование доброкачественное, врожденное. Но расти обычно начинает с наступлением периода полового созревания, поскольку исходит из яичников. Фу, я испытал облегчение. Если бы это был рак, пришлось бы делать более обширную операцию, удалять лимфоузлы, а может быть и некоторые близлежащие органы. Кстати, даже в современных больницах технология такая же. При операции удаленную часть или орган относят к патологоанатому или гистологу на срочное обследование. И пока оно выполняется, хирурги ждут заключения. От вердикта коллег зависит, зашивать ли операционную рану или продолжать операцию. Понятно, что никакого патологоанатома или гистолога тут не было. Но я получил огромное облегчение. Все-таки опухоль не злокачественная. Я сделал ревизию брюшной полости. Нет ли кровотечения? В каком состоянии другие органы? И со спокойной совестью ушил рану. Все. Перевязав Ксению, я перенес ее на кровать. Сел на стул, холстиной обтерся. В доме было тепло, но не жарко. А я весь мокрый от пота. Ксения стала отходить от опия, застонала. «Потерпи, девочка, будет больно, но все плохое уже позади. В скорости ходить станешь, с подругами на посиделках песни петь, замуж выйдешь, деточек нарожаешь, и все у тебя будет хорошо. А сейчас крепись. Больно, я понимаю, но это пройдет».